Если я от нее и откажусь, то все равно не смогу вернуться к жизни в обществе, хотя бой утверждает обратное. Я думаю, что и умру в своем убежище, — начал свой рассказ Исана. «Из-за ребенка?» — спросил Такаки. «Не только из-за него. Но с ним, разумеется, это тоже связано. Когда вскоре после рождения сына я узнал, что с головой у него не все в порядке, я сразу подумал, наверное, это из-за того. Ребенок неоднократно по-детски пытался покончить с собой, и я должен был признать, что это мне кара за то, возмездие за то. Пока я не закончу своего рассказа, я не раскрою, что значит «из-за того» или «за то». Вы когда-нибудь задумывались над тем, что значит «пытаться покончить с собой»? Мой приятель-врач говорил, что существует два типа самоубийства. Каждый из них можно определить буквально двумя словами. Тип «помогите мне» и тип «я отвратителен». Самоубийство по оплошности, неважно, сознательный или бессознательный, оказавшееся лишь попыткой самоубийства, означает мольбу о помощи. «Помогите мне», обращенную без разбора ко всем людям. Другой тип самоубийства никогда не может окончиться неудачей. Он отвергает всех. «Я отвратителен», заявляет он, тем более без разбора всем оставшимся в живых. Он призван выразить ненависть, оскорбить. Мой сын отказывался от пищи, бесконечно падал, даже не пытаясь защитить себя. Глядя на него, невольно создавалось впечатление, что он хочет покончить с собой. Если бы ребенок пытался убить себя, отвергая всех нас, я отвратителен. Может быть, ему следовало бы это позволить? Другого выхода нет. Меня отвергают, и я бессилен что-либо сделать. Но как быть, если ребенок вместо того, чтобы сказать «помогите мне», без конца повторяет попытки самоубийства? Примитивные. И потому еще более ужасные попытки самоубийства с безгласным воплем «помогите мне! Помогите мне!» Но я даже представить себе не мог, чем ему помочь. Вот тогда-то я и начал верить, что поведение ребенка является карой за то. Жена стала даже опасаться, не захочу ли я искупить свой грех, ощущая со всей определенностью, что это и в самом деле кара. Жена страдала вдвойне. Дело в том, что в моем грехе был замешан ее отец. Тогда она стала думать, как прекратить эти попытки ребенка, избавив и меня от искупления греха. Я поддерживала ее, потому что и сам хотел найти такой путь. Кончилось тем, что я оборвал все связи с реальным миром и заперся в атомном убежище. Необходимые средства на оборудование моего укрытия и на затворническую жизнь жена взяла у отца. Я, разумеется, не знал, перестанет ребенок издавать безгласный вопль «помогите мне! Помогите мне!» Только благодаря тому, что запрется со мной в убежище или нет. Это была рискованная игра. Но мы выиграли. Еще вырабатывая план затворнической жизни, мы с женой надеялись, что выиграем. Поскольку я укрылся в убежище, не искупив греха, то был обречен вечно жить с этим неискупленным грехом, неся на своих плечах всю его тяжесть. Если кто-то действительно хотел меня покарать, то почему бы ему не поместить меня, полуживого, в убежище? Если бы он именно так хотел продлить мою обремененную грехом жизнь, это было бы дарованной мне крохотной милостью. Наша рискованная игра попахивала плутовством, но даже выиграв ее, Я не получал никакой выгоды. Я был втянут в эту жульническую игру. Мне помогли выиграть, но настоящий куш сорвали те, кто ее устроил. «Какая-то туманная история», — сказал Такаки. «Возможно. Но без этого вступления я бы не смог перебросить мостик к нынешней моей жизни, о которой я собираюсь рассказать. Кстати, интересно, как там Инагу справляется с Дзином? Просто не представляю. Может быть, бросила его? А сама пошла развлекаться?» «Инагу изо всех сил заботится о ребенке», — заверил Тамакити. «Изо всех сил?» — переспросил Короткий. «Вот именно, изо всех сил. Если этот тип захочет убежать, то нам нужен заложник, верно?» Инагу и взяла на себя заботу о заложнике. «Значит, и девчонка с вами заодно?» «С ума можно сойти», — сказал Исана. «Но что бы вы делали с Дзином, убив меня?» «За ним бы ухаживала Инагу», — сказал Бой, который лежал нахмурившись, плотно закрыв глаза, так что казалось, будто он спит. «Тебя бы я убил, но ребенку никакой подлости делать не собирался». Сказав это, Бой страдальчески передернулся и вскоре снова захрапел. Бой и Инагу еще совсем дети, поэтому они даже представить себе не могут, что это значит — убить человека, — сказал Такаки. «Может быть», — сказал Исана. Он почувствовал, что слова исповеди застряли у него в горле, будто встопорщив чешую. Туда попала змея. Как легко исповедоваться перед людьми, которые не имеют ни малейшего представления, что такое убить человека. Но слова Такаки говорили о том, что он-то уж определенно знает, что такое убить человека. И он подумал, как ничтожна суть его исповеди, которую он собирался продолжать. То упрятанное вглубь молчание казалось уже прирученным и ушедшим в далекое прошлое. Но как только он попытался облечь его в слова, оно живо воспрянуло. Ему почудилось, что он совершает то снова. И внутренняя энергия исповеди, которую Исана держал на привязи, пока исповедовался Короткий, не давала ему остановиться на полпути. И Короткий, и Такаки, и даже Тамакити ждали слов Исана. Но больше всех явно ждал Такаки, который хотел прочувствовать силу слов человека, выбранного им, чтобы облечь в слова деятельность Союза. «Мы связаны с тестем одним общим, выпавшим на нашу долю испытанием», — вынужден был продолжать Исана. «От тестя я получил свое убежище. Он обеспечивает нас необходимыми для жизни средствами. Правда, их приходится выклянчивать у него, хотя все, что он потратил на нас, в сравнении с теми огромными суммами, которые проходят через его руки, близко к нулю. Такие прибыли загребает этот политик. Он заболел раком горла и сейчас при смерти. Я не называю его имени просто из деликатности. Все-таки человек умирает. А прибыли к нему стекались со всей Юго-Восточной Азии. Я, кажется, знал его любовницу». «Наверняка знал», — перебил Короткий, чтобы подбодрить Исана, который никак не мог решиться говорить начистоту. «У меня с этой девицей была связь уже после того, как я стал сжиматься. Она работала натурщицей в фотоателье. Как ее с таким телом, ну точно обезьяна, взяли натурщицей, ума не приложу. Когда она была любовницей политика, то получила от него, по ее словам, концессию где-то под Бангкоком. И если бы все шло хорошо, концессия принесла бы ей примерно 100 миллионов йен».